Наш турок глаз с Лауры не спуская глядел, как самый христианский фат. Мол, будьте благодарны, дорогая, коль с вами познакомиться хотят. И спору нет, сдалась бы уж другая, ведь их всегда волнует дерзкий взгляд. Но не Лауру, женщину с закалкой, мог взять нахальством чужестранец жалкой.